Глава 50. Я хожу по номеру туда-сюда в ожидании Никиты. На улицах коллапс. И они едут из Ледового дворца вот уже полтора часа вместо 20 минут. Идти пешком в такую погоду никто не решается. Новый год для спортсменов — формальный праздник, потому что идет середина турнира. И никак нельзя выпадать из графика и сдавать по результатам. Орлов не отвечает на мои сообщения. И я начинаю волноваться. Листаю соцсети, обходя стороной спортивные паблики. Там мне непременно захочется заглянуть в комментарии, а снова читать, какая я распутная, как-то не тянет. Хорошие новости приносит Полинка, пересылая мне скрины из комментариев. Она всерьез встала на мою защиту, даже попросила братьев оставить пару комментариев, которые не рассказывали бы, какая я легкодоступная, а обличали того, кто слил ролик. Кое-кто из подписчиков согласился с их точкой зрения, но большинство все еще продолжало строить из себя святош. Можно подумать, там БДСМ или какие-то извращения. Я даже почти одета, не считая задранную вверх юбку. А задницы у нас нынче кто только не светит в соцсетях. Открываю сообщения, читаю скрины. Полина присылает мне только положительные комментарии. И после признания Никиты их стало заметно больше. Появляются даже шуточные, что Орлов и на площадке, и в жизни нетерпеливый. В общем, ситуация уже не кажется такой катастрофической, особенно когда смотришь на нее через розовые очки и теплый солнечный фильтр. Я все еще в шоке, что он признался во время интервью. Пишу Полинке, потому что и правда не знаю, насколько безумным нужно быть, чтобы заявить о своих чувствах, не получив ответного признания. А я ни капельки не удивлена. Твой рыцарь с клюшкой в руках и предложение бы сделал, если бы ты была рядом. От слов подруги в груди предательски ёкает сердце. Я не задумывалась до этого момента о нашем с Никитой будущем. Мы, собственно, никогда о нем и не говорили. Да и некогда было. Мы либо работали вместе, либо целовались. Тут не до планов. А сегодня день какой-то странный. Мне уже второй раз намекают на совместное будущее. И я всего этого очень жду и желаю. Я сумасшедшая, если хочу выйти за Орлова замуж и родить ему детей. Сделаю вид, что я пропустила это сообщение. На самом деле Полинка здорово меня отвлекает от предстоящей встречи со спонсорами, которая должна состояться через полчаса. Главное, чтобы кольцо вовремя увидела. Ладно тебе, все не так уж и плохо. Про вас сегодня говорят больше положительного. Лучше бы они вообще про нас не говорили. На меня в отеле косо смотрят. Завидуют. Забей на них. Никто же не подходит, а смотреть будут всегда. Ты вообще видела свою задницу? Я хочу такой же орех. Иди ты, и я тебя люблю. Когда в дверь стучат, я стремительно бросаю телефон на подушку и, подскочив с кровати, несусь открывать. По телу разливается волна предвкушения. Поправляю волосы, глядя на себя в зеркало, и только потом опускаю ручку. Только один человек может прийти ко мне без предупреждения. Привет. Выдыхаем мы одновременно и смотрим друг на друга через порог. Никита улыбается, а у меня на языке вертится признание. Господи, я так люблю его сейчас, что, кажется, взорвусь от переизбытка эмоций. Их так много, как и мысли о нем одном, что не получается даже на секунду подумать о чем-то другом. Пропускаю его в комнату. Никита расстегивает молнию на куртке и вешает ее на крючок. Снимает ботинки, на которых еще не до конца растаял снег. Он только приехал и примчался ко мне. Ну разве он не идеальный? «Ты как?» — спрашивает, осматривая меня с ног до головы. «Я в любви. В шоке». Вылетает из моего рта вместо романтичного признания. «Зачем ты всем сказал, что на видео ты? Это ведь... Мы тогда даже не были знакомы». Бью кулаком в его плечо. Никита, перехватив меня, обнимает, снова прижимает к себе, заставляя раствориться в объятиях. Сдаюсь и тоже его обнимаю. «Потому что, Настюш, я всегда буду тебя защищать. Я люблю тебя и хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И если для этого нужно закрыть тебя собой, я сделаю это, не раздумывая. Но у тебя карьера, сезон. Сейчас ведь только середина. Дзюба вот на несколько лет ушел из спорта после того видео. Кусаю губы. Становится волнительно. Я не переживу, если из меня Никиту выгонят из команды. Или если с ним не продлят контракт. Господи, я так сильно его люблю, что тоже готова сделать все ради его благополучия. В том числе уйти с должности, чтобы прекратить распространение слухов, если меня об этом попросят. Тогда хорошо, что я не настолько популярный, да? Подмигивает мне, поймав между большим и указательным пальцами мой подбородок. Все будет нормально. Если руководство больше интересует мой секс, чем спортивные достижения, то это повод подыскать другой клуб. Что? И переехать в другой город? Почему нет? Пожимает плечами, даже на секунду не задумавшись. Но это правильно. Уходить оттуда, где тебя не ценят. Ты ведь поедешь со мной. Киваю, потому что... А что еще можно сказать? Отказаться? Я тогда буду самой фееричной идиоткой на свете. Меня ведь, по сути, ничего не держит в городе. Разве что Полинка, с которой мы дружим много лет. Но с ней, я уверена, мы не потеряем связь. Потому что в последнее время и так общаемся в основном онлайн. На самом деле, я думаю, что все будет нормально. Мы успели переброситься парой слов с Германом. Это один из спонсоров. Он сказал, что будет иск и пара штрафов. Так что обойдется. А за драку? Про то, что это была никакая не драка, а избиение. Я демократично молчу. Не хочу ворошить. Никита заступался за меня. Я не имею права его осуждать. Тем более это возымело эффект. Это узнаем на встрече. Ты что, пойдешь со мной? Конечно. Улыбается и, наклонившись, наконец, меня целует. А потом я даже не замечаю, как проходит полчаса, потому что каждая минута из 30 превращается в маленький рай, созданный для нас двоих. В итоге мы опаздываем на 5 минут, а в коворкинг заходим, держась за руки. Разговор выходит коротким, но обстоятельным. Меня никто ни в чем не обвиняет, но на будущее просит воздержаться от проявлений любви на рабочем месте. Я, конечно же, соглашаюсь. Юристы команды подадут иск за распространение видео. Меня обещают к процессу привлекать по минимуму. За драку Никиту оштрафуют в размере месячной заработной платы. И да, нам прочитали лекцию о том, как нужно себя вести, чтобы больше не оказываться в неоднозначных ситуациях. Разумеется, мы совсем согласились, потому что не планировали так подставляться. Финальным решением стал договор, который мы с Орловым подписали в обмен на безопасность. У Никиты контракт на 5 лет с клубом. У меня тоже, так что переезд мы пока отложили. Нам гарантировали, что сложившуюся ситуацию проконтролируют и что она больше никак на нас не отразится. Так что отказаться было не вариант. Подписи мы поставили с легкостью, дав светлому будущему новую отправную точку. И как-то незаметно жизнь продолжилась. А на смену ужасу пришла радость от предстоящего праздника. Ребята вовсю готовились к Новому году в огромном доме. Я продолжала снимать контент и рассказывать всему миру о том, какие потрясающие парни играют в команде. А еще наконец, получила свое долгое и счастливое с человеком, который верит в меня и любит сильнее, чем я сама.